мной. Но только я кричу тебе: постой! Там на берегу я погружусь во мглу, спасая душу грешную свою. Любовь или обман? Я не знаю, что спасти нас может, и на душе туман.